Наивная девчонка. Мирон. Смешная девчонка с кудряшками, которая постоянно смотрела на меня влюбленными глазами чуть ли не со средней школы. Она всегда мне казалась такой забавной и нерешительной. Даже когда я поцеловал ее сегодня на выпускном, она так сильно смутилась, что я решил даже не делать попыток сблизиться с ней. У меня было уже много отношений с разными девушками постарше, и также был горький опыт с охотницами за свиданиями. Это когда все в человеке говорит о том, что девушка явно заинтересована, но как только дело касается близости, она сразу же включает режим «я не такая» и возмущается тем, что ее случайно спутали с шалавой. Я отступил от Насти, но не могу забыть сладость того поцелуя. Не знаю, чем она зацепила меня. Наверное, своей невинностью и детской влюбленностью. Так на меня никто никогда не смотрел. Мое сердце сразу же потянулось к ней. Я мог бы прогнуть ее, мог бы настоять и заполучить ее в два счета. Собственно, так и всегда действовал. Просто соблазнял и брал ту, кто мне нравится. Но как только я коснулся ее интимного участка тела, ее словно парализовало. Она выглядела такой напуганной, что я решил прекратить. Хоть меня не смешит эта странная девчонка, но все-таки я не могу отрицать, что во время этого поцелуя я почувствовал нечто такое, чего раньше со мной не было. Я уже давно не мальчик, слишком рано начал узнавать азы любви и, к моему сожалению, не совсем добровольно. Но сейчас я ни о чем не жалею. Я не стыжусь себя, хоть и не афиширую, что я человек свободных взглядов. Моя жизнь наполнена ярким и разнообразным сексом, а также множеством хороших подруг, с которыми нас связывает не только крепкая человеческая дружба, но еще и общая забава в постели. Теперь я совершеннолетний и самостоятельный, и я могу полноценно наслаждаться жизнью, не оборачиваясь на прошлое. Я уверен в себе и стараюсь всем нравиться. Мой девиз — будь всегда на высоте, чтобы никто не знал, что творится на душе. В детстве я подвергался физическому насилию, в связи с чем очень долгое время вынужден был провести в больнице на реабилитации. В школе, кроме директора и некоторых учителей, никто не знает, что я старше своих сверстников на целых 2 года. Мне в этой жизни пришлось несладко, но я выкарабкался и стал тем, кем являюсь теперь. Я никогда не испытывал ничего похожего на эти чувства, которые так рекламируют в книгах и фильмах. Мне просто всегда нравился секс. Он помогает расслабиться и поднять самооценку. И мне чертовски приятно было видеть, как нежная, милая девочка любуется мной. И в чем-то я даже завидовал ей. У нее ведь есть то, чего нет у меня. Она действительно верит в любовь, это видно по ее глазам. Пусть первое время у меня много раз возникала мысль соблазнить и трахнуть ее, но в конце концов я понял, что это тот единственный раз в жизни, когда я должен отступить назад. Не хочу ломать ее веру в любовь. Пусть это сделает кто-то другой. Рано или поздно это случится, но, по крайней мере, это не останется на моей совести. Чтобы просто потрахаться, у меня есть много желающих. И основная моя подруга по постели — Ксюшка Чернова. Мне с трудом дается уйти с выпускного. Ведь Настя и правда на все готова, и от моего поцелуя она просто тает. Я знаю, она может многое мне дать, и мне кажется, если я войду в ее тело, то смогу хоть немного прикоснуться к этому нетронутому светлому чувству, о котором втайне мечтаю — разделить радость любви, пусть даже и на мгновение. Но все же здравый рассудок побеждает. Я ухожу, оставив напуганную одноклассницу в полутемной комнате в гордом одиночестве. Сразу же звоню Ксюшке. Мой долбанный личный спаситель. Всегда придет на помощь. И когда надо выпить, и когда у меня гудят яйца, и я начинаю выть от безысходности, не всегда есть возможность тратить время на поиски новых приключений, а трахаться хочется постоянно. Я вообще не из тех, кому принципиально каждый раз заниматься любовью исключительно с новой партнершей. Как по мне, я бы мог быть, например, только с Ксюшкой. И мне было бы этого вполне достаточно. Но есть одна большая проблема. После нескольких свиданий каждый раз начинается песня под названием «Как насчет серьезных отношений?». Сколько раз мы уже с Ксюшкой ругались на эту тему. Она словно не понимает. Но было время, когда мы с ней по нескольку дней не разговаривали друг с другом. Она пыталась сломать меня, чтобы я согласился на отношения. А я намеренно ломал ее, чтобы она выбила всю дурь из головы. В итоге она всегда приходила первой, потому что у нее кроме меня никого и никогда не было. Я был ее первым и единственным мужчиной. Таковым остаюсь и по сей день. Ксюшка очень хороший друг. И я доверяю ей, рассказывая о себе многое. Но сама она не всегда делится тем, что у нее на душе. Я знаю, что она подсознательно ищет свою вторую половинку, мечтает о красивых и романтических отношениях. Возможно, если бы она познакомилась с кем-то, я бы так не переживал за нее. Все-таки я хочу, чтобы у этой девушки все было хорошо. Несмотря на наши интимные отношения, она остается моим лучшим другом. Я желаю ей счастья. «У тебя выпускной, а ты в итоге пришел ко мне?» — улыбается она своей милой и нежной улыбкой. Она уже 3 года, как окончила школу, она старше меня на 1/2, но иногда мне кажется, что по рассуждениям из нас 2 старше я. Да, там скучно. Я отметился и решил по-своему справить этот великий день. Улыбаюсь и прохожу в ее комнату по привычке без приглашения. После стольких лет знакомства оно мне уже не требуется. Знаю я, что тебе требуется. Выдыхает Ксюшка, ловко оборачиваясь в моих крепких руках. Рада, что ты пришел. Я думала, что ты напьешься и будешь искать приключения на свою голову. Как видишь, сегодня я решил прийти к тебе. Соскучился по своей подруге. Мне ведь не только секс нужен. Ты мне обещала интересный фильм показать. Притягиваю ее и нежно целую, ощущаю знакомый и родной запах. Такой привычный и такой домашний. Если бы я мог влюбиться в Ксюшку, из нас бы реально получилась хорошая пара. Но только вот нет у меня такой эйфории, которую я испытал сегодня при поцелуе с Настей. Ксюшку я знаю уже давно. Мне нравится ее трахать, нравится видеть ее счастливые глаза, но сердце при этом не ёкает. «Может, потанцуем?» — предлагает девушка, утягивая меня к себе в комнату. Включает музыку и подходит ко мне, медленно двигаясь в такт красивой мелодии. Тусклый свет монитора светит ей в спину, окружая ее практически магическим волшебным сиянием, пока она плавно идет ко мне. Очень жаль, что ее лицо скрыто в тени, и не вижу ее светящиеся глаза. Эх, как мало ей надо для счастья. Вот где я всегда могу отдохнуть душой. Пришел, и тебе всегда рады. Томно вздыхаю и нервно облизываю пересохшие губы. У меня снова дикий стояк, и я очень сильно хочу секса. Танцевать мне сейчас совсем неохота, но моя подруга хочет поиграть. «Что ты делаешь?» — шепчу я, пока она изображает стриптиз. «Хочу, чтобы ты не думал о других девушках, когда находишься рядом со мной», — отвечает она. «Чёрт, да я и не думаю ни о ком. Я же сюда пришел. «Значит, логично, что думал о тебе». Нагло вру, потому что знаю ее реакцию на других девушек. Может, она и смирилась, что я кроме нее сплю с другими, но она ненавидит, когда я поднимаю эту тему при ней. Ревность сразу же дает о себе знать. Стараюсь не провоцировать. В общем-то, могу с уверенностью сказать, что Ксюшке удается произвести впечатление своим танцем. Отличный отвлекающий маневр. Из моей головы моментально вылетают все мысли о неудачной попытке трахнуть мою нерадивую и неопытную одноклассницу. Бог с ней. Зачем заморачиваться, когда рядом такая сексуальная чертовка, готовая раздвигать ноги и принимать любую позу по первому моему требованию? При мысли о Насте ко мне снова возвращается то странное напряжение от близости в той комнате. Я смотрю на Ксюшку, слегка запрокинув голову, и вижу, как она ждет, чтобы я набросился на нее. Ее губы так и просят, чтобы я поцеловал, но я этого не делаю. Позволяю девушке закончить свою игру. Я ведь знаю, она не просто так танцует. Наверняка готовилась.